«И что же это за информация, о которой я не знаю?» – подумал герой Канахи. «В общем, и я рассказал полностью информацию о том, что Сакура все это время сливала информацию не только Анбу о том, что мы решили сделать, но а также она все это время хотела воспользоваться нами, чтобы увести у нас Сасука. Понял? Не волнуйся, брат, я знаю, что с ней сделаю». Вскоре, прошло всего месяц с тех пор, как большинство деревень начали восстанавливаться в худшую сторону. Хоть зло никуда не делось, но самая сильная угроза под названием Ацуцуки была только что уничтожена. В деревне Канахи все было спокойно. Какаши вернулся на пост Хокаге, Шикамару и Чоджи решили стать личными помощниками, Киба стал информатором. А вот что до Майта Гай, так тот и вовсе оправился, после битвы с Ацуцуки. Хоть мы и не знали, что случилось с Тахиром и Мадарой, после битвы с Ацуцуки, но было ясно, что Сай также никуда не пропал. Гаара продолжал быть Казекаге, Киллера Би назначили главным советником для Рейкаге, наряду с Амои, который после смерти Даруи решил претендовать на роль нового Каге в будущем. Что же до Кацуки, Абита, Шису и Ирин решили открыть свой ресторан в деревне Камня, чтобы помочь найти нового Цучикаге. Сосари и Дидара стали новой охраной для Казекаге, Кисами и Итачи охраняли нового Мизукаге, а что же до Хидана и Кокузу? Они выполняли грязную работу лишь по приказу Джирай. А сам же лидер Акацуки проводил время с Яхико и Нагато в восстановлении деревни Скрытого Дождя, как и Орочимару, который также решил стать новым Каге. Что же до наших девушек, я решил воспользоваться Веномом, чтобы сделать для Наруто новое тело, чтобы тот смог править, как новый будущий Хокаге. Сам же также создал для себя новые тела для Мэй и Цунади, которыми были Екатерина Мирасель и Оля Атрия, вжившиеся в новые роли. Оригинальные Ина, Самуи, Карин, Хана и Таюя были также с нами, а вот что же до клонов, то все они остались Люба Сузумаки, но при этом они были наложницами. Тен-Тен и Куринай покинули гарем Наруто и решили жить своей жизнью, как иногда было с Ханой и Таюей, которые решили замутить с Чоджи и Шикамару. А вот что до Сакуры, то мы ее решили наказать жестоким методом. «Аха, где я?» — спросила розово-волосая сучка. «Добро пожаловать ко мне в мой дом. Радуйся тому, что тебя не казнили. А где Саске?» — подумала Сакура. «Увы, его не будет. Зато буду я и мои клоны». Вскоре к Рейкаге подошли десятка теневых двойников. Глотнув этому, девушка поняла, что ее сейчас будут жестко ебать, и она останется для него вечной рабыней. Адам Смышер бы позавидовал Рейкаге, ведь эта розово-волосая сучка останется для него и клонов, как свежее мясо для ебли. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 10. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэй Тируми, Самуи, Карин Узумаки, Хана Инузука, Таюя, гарем Наруто Узумаки. 19-20. Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карин Узумаки, Самуи, Мэй Тируми, Курацучи, Ина Иманака, Анка Митараши, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука, Сасука Учиха. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены и заригами. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, Рассинган, режим отшельника, расщепительный Рассинган, спиральный Ринниган, Хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама, примечание к части, Титана Ацуцуки. https://rupinterest.sompin7533674393956198 Титан Узумаки. https://rupinterest.sompin3974423583548177 Ну что, ребят, в финальной главе первой арки будет оргия между девушками Наруто и девушками Хантера. И как вы думаете, куда отправить Аду из Боруто? 1. В гарем Хантера. 2. В гарем Наруто. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 18. Гармония в Канахе. Оргия с девушками Наруто и Хантера. Конец первой арки. Примечание к части. Как я вам обещал, ловите финал первой арки. Прошел месяц с тех пор, как Анбу клана Узумаки и Анбу корня распались раз и навсегда. Хоть главная угроза под названием Ацуцуки и была устранена, зато нам нужно было изменяться в лучшую сторону. Кроме того, Ина, Самуи, Карин, Хана, Таюя, Цунади и Мэй у меня в гареме. Последние двое являлись перерожденными косплеершами, а оригинальных девушек решил создать для Узумаки, как и симбиотических двойников. У Наруто не просто так были причины оставить девушек для своего гарема. Хината, как и в каноне, осталась верна блондину лишь для того, чтобы улучшить отношения с кланом Хьюга, Тимари, чтобы улучшить отношения с деревней Песка, а также семейные отношения с Гаарой и Конкура. Самуи, потому что являлась законной наследницей одного клана в деревне Облака. С Мэй мы хотели улучшить наши отношения в деревне Тумана, с Куроцучи, деревню Камня. А что насчет Конан, так мы и вовсе начали улучшать отношения с деревней Скрытого Дождя. Анка, как одна из жительниц деревни Скрытого Звука и ученица Рачимару, также была девушкой для Узумаки. С Кагуей Наруто решил продолжить род клана Ацуцуки, с Сасука, клан Учиха, а с Цуми, клан Инузука. Что же до остальных, будущий Хокаге оставил себе остальных девушек в качестве своих будущих жен. Единственными, кто были наложницами, это Ина и Самуи, а вот любовницами оказались Сакура, которая сейчас ебется с Рейкаге, Тен-Тен, открыв себе оружейный магазин, а также Куринай, которая решила воспитывать дочь в одиночестве, Таюя, которая стала новым лидером Така в деревне Звука и девушкой Шикамару, а Хана, девушкой для Чоджи. Что же насчет дальнейшей судьбы Сэя? Так вот, после того, как он сбежал во время битвы между Ацуцуки, то у него всегда был запасной козырь, от которого он не смог сдержаться больше всего на свете. Лаборатории Орочимару были не исключением, поскольку он был еще одним учеником Змеиного Саннина, причем под прикрытием. И во время приключений в Конохе, во время знакомства с остальными, этой твари понравилась Ина, что и решил воспользоваться несколькими прядями волос. Как оказалось, ниндзя-художник не просто так называл Ина инкубатором для выращивания будущих анбу в возрождении корня. Сейчас большинство шиноби из данной группировки либо умерли, либо забросили прошлое, ради будущего. Но только не Сай, он все равно останется сосалкой для анбу. Да и радоваться парню не пришлось недолго по одной причине. Тахир, вместе с Мадарой, все-таки нашли этого придурка и решили воспользоваться шансом, чтоб покончить с ним раз и навсегда. А вот и нарушитель гармонии, сказал Мадара. Глупцы, вы все-таки смогли найти меня, поздравляю. И что же вы сделаете со мной? Спросил Сай, на лице которого теперь появилась безумная улыбка. Ты же ведь в курсе, что если дальше будешь воровать девушек для того, чтобы сделать их инкубаторами, то тебе светит наказание, например от меня, спросил Тахир, видя всех клонов Ина. И да, как долго ты будешь сосать у корня? Да как вы не поймете, что смысл моей жизни – это корень. В нем я могу почувствовать себя послушным мальчиком, а здесь тебя хвалит за задание. И мне нужен тот, кто поддержит корень. Данза сама – единственный, кто поддерживал корень, да и туда входили сам Орочимару с Ямато. Хотя последние двое – те еще крысы по жизни. Тогда зачем тебе столько клонов Ина, если ты мог клонировать самого себя, чтобы у тебя был свой отряд? Подумал Цезарь. Как я уже говорил, они – инкубаторы для выращивания будущих анбу. И поэтому я не позволю вам все испортить мне. Вскоре, Сай достал два куная и приготовился к битве. Мадара, ты знаешь, что делать, а я пока разнесу наркопритон этого больного анбу, сказал Тахир. Как скажешь. Вскоре, началась битва между анбу-художником и самым сильнейшим шиноби из клана Учиха. Сай решил выкинуть два куная, но тот увернулся от них, понимая, что он и дальше будет ровно стоять, уворачиваясь от ударов. Тогда он воспользовался техникой льда, которую его обучали в анбу. Хоть он и не пользовался во время битв с ним, но для таких грозных противников, как Мадара, он подготовил свой козырь, воспользовавшись стихией льда. Буран, Сай дунул в своего врага, но тот отразил технику великим огненным шаром, а затем поставил паренька на место с помощью Мангёкё Шарингана. Тем временем, Тахир уже уничтожал наркопритон, созданный Сэем для того, чтобы создать своих будущих анбу. Что до тел клонированных Ина, он решил уложить их на пол, чтобы потом забрать. А когда шиноби-художник был подавлен, он не мог противостоять силе Мадары. Тогда Цезарь подошел к своему противнику, у которого в руках был пистолет. Эмдауш, вот если б ты клонировал себя, тогда у тебя осуществилась мечта возродить корень. Но, увы, твоя песенка спета. Последние слова? Спросил завоеватель. Ты думаешь, я сдамся? Не просто так я сдружился с Сакурой. Я знал, что Саске девушка, но не стал говорить об этом. Если бы я сказал, то розово-волосая стерва избила в любом случае Наруто, а затем и угробила Саске. Поэтому, когда настало время, и мы узнали о том, что Данзо Шимура восстал из мертвых, то решили воспользоваться шансом, чтобы убить Наруто. ПФФ. Этим все сказано, змеиная рожа. А теперь, пора отправляться в ад. Вскоре, Тахир пристрелил голову Саю, который окончательно умер. Проверив еще пару выстрелов, тот действительно умер. Это точно последнее задание? Спросил Учиха. Да, можешь быть свободен. Лаборатория Орочимару по выращиванию живых клонов уничтожена. А что ты будешь делать с клонированными версиями той блондинки? Отдам их Мориарти. Пусть он решит, что с ними делать. Вскоре, срок техники Эдотенси закончился, и Мадара снова вернулся на покой, а Тахир решил поочередно взять клонов и отнести их в нужное место. С одной стороны, в мире Шиноби стало спокойнее, хоть иногда преступности возвращается на круги своя. С другой стороны, мы с девушками решили отметить победу над двумя фракциями Анбу, чтобы было лучше. Мы с Наруто сидели за партами и наблюдали, как проходил наш последний урок. Естественно, поздравить нас пришли учителя Цунаде, Кушина, Кагуя, Анка, Мэй, Цуми и Микото Учиха. Последнюю мы решили возродить с помощью Эдотенси и техники перерождения по просьбе Сасука. Нас было достаточно много в классе. Со мной сидела моя распутная Самуи, а с Наруто – Тимари. Помимо них также сидели Серси, Хината, Ина, Конан, Шизуни, Курацучи, Хана, Каруи, Карин, Фуу, Югита, Сасука, Таюя, а также еще двое новоприбывших наложниц, которыми оказались Ада и Дельта. Сами же девушки прибыли из будущего, поэтому они не смогут нарушить ключевые события, поскольку они в них участвуют. Также к нам решили временно присоединиться Сакура, Тен-Тен, Курина и Ханаби. Помимо остальных девушек, все-таки смогли принять участие такие кунайчи, как Гурин, Рука Айми, Мита Узумаки, Нари Учиха, Сасами Фуума, Мабуи, которую смогли воскресить так же, как и Микото, Амиури Ринга, Югая Узуки, Мацури, Юката, Нацухи, Шизука и Пакура. После появления все больше и больше сисястых девушек, нам с Узумаки было не по себе. Дорогие учащиеся, мы рады сообщить, что большинство учеников сдали экзамены. Кто-то на отлично, кто-то хорошо, а кто-то и вовсе на удовлетворительно, заговорила учитель Кушина. Но мы также вынуждены сообщить, что сегодня вы выпускаетесь из академии. Единственные двое мужчин, которые смогли справиться с экзаменами, это Наруто Узумаки и Рюкихан Терзинигата. Вскоре, мы вышли из доски, поклонились и начали зачитывать свою речь. Большое спасибо за то, что решили нас поддержать в трудную минуту. Если бы не Наруто, то тогда бы я не смог научиться хорошо общаться с девушками. И благодаря вам, я понял, что могу жить спокойно и идти дальше. Улыбнулся я и передал слово своему другу. Благодаря Хантеру, благодаря всем моим друзьям и родственникам, я наконец-то смог возродить свое желание снова стать Хокаге. Что насчет остальных, уверен, что когда-нибудь у меня получится и дальше помогать бедным и богатым, ответил Узумаки, и мы снова поклонились классу, чтобы снова сесть за парты. Ну что, мальчики, раз уж у вас выпускной, то как насчет отпраздновать нашу победу оргией, улыбнулась Цунаде, и мы вдвоем широко раскрыли улыбки и кивнули головами. Мы с Наруто разделись догола, а девушки, словно стая зверей, набросились на нас, и у нас началась долгожданная оргия, где мы должны были трахаться со всеми девушками. Первой, которая так сильно хотела секса больше всех, являлась Хината. Я воткнул свой бабиджан в ее анальную дырочку, чтоб удержаться за булки, а Узумаки, в рот, трахая одновременно принцессу Бейкугана. У нас получилось удовлетворить все ее развратные желания полностью, хоть та и продолжала стоять на четвереньках. Ну что, сучка, чей член лучше, у Наруто или у Хантера, улыбнулся блондин. А может, у Рейкаге? Задрожав немного, мы начали ускорять темп, после чего успели кончить внутрь. Ох, ха-ха, да, это было красиво, сказала Хината, вынув член Наруто изо рта. Ну что, продолжим? Спросил я у своего лучшего друга. А давай. Дальше мы решили развлечься уже с тремя, нет, с четырьмя девушками одновременно, которыми оказались Таюя, Конан, Дельта и Карин. Первая всегда была немножко вредненькой, но зато сексуально, когда злится. Что же до Конан, она добилась желаемого, а именно, чтобы ее оплодотворил сам Узумаки. Дельта, хоть она и была дочкой Амадо из будущего, но зато хорошо делала герою Конохи минет. А сама Карин, найдя истинную любовь, решила мне помогать во всем в роли лучшего ассистента. «Ага, Хантер-кун, кончай в меня, я больше так не могу», — крикнула Карин. «Да, Наруто-кун, в меня тоже кончай», — замолвила Конан. Следующими дамами, с которыми нам пришлось переспать, были Шизуне, Анка, Курина и Гурин. Последняя и вовсе была девственницей по одной причине. У нее никогда не было секса с любимым человеком, но она была такой же похожей, как и Анка. Хоть формы так и зависали, но мы даже готовы ей сделать двойное проникновение, что собственно и сделали. Вот это кайф, мальчики. Кончайте в меня, как же я вас обоих люблю. После того, как мы полностью удовлетворили все соки внутри Гурин, мы решили и вовсе воспользоваться следующей девушкой, которой оказалась Ада. Воткнув членами в ее дырки, она тут же запищала, потому что занималась сексом в первый раз. И нам обоим это понравилось, что решили и дальше на этом не заканчивать. Пока Наруто трахал ее анал, я целовался с красивой девушкой из будущего в губы, дабы она смогла вовремя кончить. Оха, мальчики, вы намного лучше, чем Каваки. Кончайте в меня. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Пока мы трахались с остальными девушками, Наруто и я решили создать себе теневых клонов, чтобы они перевоплотились в единственного и накачанного мужчину, которым им оказался Рейкаге. Хоть их было где-то 30, но единственными шлюхами кунаичи, которые хотели обсосать гигантские черные хуи, это Сакура, Куринай, Мацури, Юката и Мабуи. Куринай и вовсе хотела что-то большего. После смерти мужчины, Мацури и Юката и вовсе были фанатами для Наруто, однако также были любительницами остренького. А вот Мабуи до сих пор была верна Рейкаге и хотела больше детей от любимого мужчины, и поэтому поддалась искушению Блэк Пенсилов. Ага, боже, сколько же членов гигантских. Кончайте в меня, мальчики. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Хоть они и развлекались по полной программе, но мы с Наруто решили перейти к следующему блюду дня, после того, как трахнули Ханаби и Тен-Тен. Узумаки воткнул свой огромный ствол внутрь пизденки Кагуи, а что до меня, я решил и вовсе попробовать трахнуть Микото, потому что она была сексуальной и милой, особенно для Узумаки. Она также, как и Кушина, была очень доброй и нежной, но при этом, когда нужно было, могла стать и вовсе суровой женщиной. Наруто-кун, ты все еще добр ко мне, кончай уже в меня. Да, да, ты лучше моего мужа, кончай в меня, парень. Кончай. Кончив внутрь прекрасных вайфу, мы продолжили и дальше трахать остальных девушек, которыми оказались Кушина и Цунаде. Я же взял самую суровую блондинку и бывшую Хокаге, а Узумаки, свою любимую мать-помидорку, из которой он выжмет весь кетчуп. Трахая обоих девушек, мы понимали, что любим наших любимых мамок, и Цунаде как раз была похожа на мою мать, такая же суровая, но при этом, ответственная и заботливая женщина. Ага, сынок, кончай в меня, кончай в свою развратную мамочку, запищала Кушина. Мама, да, да, трахай меня нежнее, Хантер-кун, кончай в меня, кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив удовлетворять двух сексуальных милф, Наруто направился в сторону к матери и дочери клана Инузуки, пока я в свою очередь трахал Мита и Карин. С одной стороны, она была любимой девушкой и для Мадары, так и для Хаширамы. С другой стороны, девушка в очках также была сексуальной, и на ее плече до сих пор оставались укусы от людей, которых она лечила. Хантер-кун, я больше так не могу, кончай в меня. И так мы продолжали ебать наших секситяночек, причем время ушло до вечера. Единственными, кого мы решили с Узумаки оставить напоследок, были Самуи, Тимари и Наисерси. И мы решили заняться сразу же любимыми девушками, а именно, старшую сестру Рейкаге и моей подругой детства, которая успела переродиться в вечную. Оголив их ножки, мы трахали их пизденками своими членами, чтобы им было лучше, поскольку решили воспользоваться моментом, чтобы и вовсе сделать любимым девушкам приятные вещи. Играя с сиськами, мы другой рукой и вовсе дотягиваемся до губ девушек, дабы они обсосали наши пальчики. Ага, Наруто-кун, я люблю тебя, люблю твои глаза, люблю твой огромный член и люблю твое огромное тело. Сделай меня своей главной сучкой. Кончай в меня. В меня тоже, Хантер-кун. Сделай мне еще приятнее. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Закончив удовлетворять наших любимых девушек, Инаисаму и начали играться со своими сиськами, из чего начало течь молоко. После этого, мы у Узумаки дали 5, и воткнули своими членами в их жопы, чтобы жестко трахнуть. И если ты их насилуешь в анальные дырочки, значит любишь таких сочных и сексуальных девушек, у которых из сисек и вовсе молоко течет. Аха, как же жестко. Да, давай, Наруто-кун, выеби меня, выеби, я сейчас кончу. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. И вот, закончив трахать наших любимых девушек, большинство теневых клонов, которые изображали Рейкаге, исчезли. Развлекаясь с девушками, ты понимаешь, что у тебя все получилось, и что ты можешь дальше жить, радоваться и кайфовать от души. Наруто валялся в обнимку с Тимари, Хинатой, Кушиной и Кагуей, а я, с Микото, Ина, Саму и Цунаде. Наблюдая за потолком на небе, мы начали немного заговаривать. Это было офигенно. Никогда так в жизни еще не трахал любимых девушек, Даттибая. Улыбнулся Узумаки. Ага, и не говори. Вздохнул с облегчением, играя с сиськами двух блондинок. Если серьезно, то почему ты не хочешь пойти с нами? Конохе нужен герой, который будет защищать людей от опасности. Пусть даже будет новая угроза, но мы в любом случае готовы к этому. Я понял, к чему ты. Без добра нет и зла, а без зла нет и добра. Подумал я, если б все твои девушки присоединились к тебе в гарем, то за всеми бы и не справился. Поэтому, на защиту Ина, Самуи, Карин, Ханы, Таю и Дельты я доверяю тебе. Ну и можешь еще одну девушку взять. Хорошо, тогда завтра утром выдвигаюсь в свой мир. Ответил я уверенно, получив того, чего хотел в этом мире. Удачи тебе, Хантер. Если что, Курама будет тебе помогать. А остальные джинчуурики оставлю себе. Спокойной ночи. Вскоре, мы крепко заснули с другом и девушками, понимая, что это была офигенная оргия с девушками. После того, как Тахир выполнил свою работу по ликвидации Ацуцуки, у него осталась последняя работа, которую нужно было выполнить, и тогда он вернется к подготовке против могучего трахателя Даниила. Последней работой заключалась в доставке сотни клонов и наиманаки, которые были созданы по ее ДНК. Взяв девушек с собой, он тут же заручился поддержкой от Мориарти и его людей, а затем, начал переговоры с ним. «Мне даже самому интересно, а почему ты не оставишь всех девушек себе?» – спросил профессор. «Хватает и одной такой. Аха, девушки. Их глаза, волосы, губы, тело, руки и ноги. Можно же сказать, что они тоже, как наркотик. Ну так как мы поступим с клонами?» – спросил Цезарь. «Ученые проверяют их полностью. Как выяснилось, у всех двойников есть тот же характер, что и у Ина из той вселенной, что сейчас есть. Те же формы, та же манера речи. Только вот куда мне их девать? Просто я не хочу, чтобы моя Ина затерялась в толпе среди клонов. Есть один способ, как помочь наркозависящим из других вселенных. Помнишь видеоролики, где я дарил подарки?» — спросил Мориарти. «Верно. Так вот, мои ученые выяснили, что в России и по всем странам большинство девушек бросают парней по статистике на 31%. Есть много причин, но в данном случае, среди них есть те, кто употребляют алкоголь или наркотики, т.е. от 33 до 51% мужчин. И если мы берем это число, то как мы поступим дальше? Если кто-то обратится к нам за помощью, мы не против. И сейчас у меня на планшете отображаются 114 человек, где 100 из них – мужчины. Поэтому, те, кто лечится от наркозависимости, мы подарим клонов Ина. Считай, как подарок под елку засунуть. Хихикнул немного наркобарон Даркнета. Ладно, профессор, и какова вероятность того, что им понравится девушка? — спросил завоеватель, записывая некоторые краткие ответы к себе на листок. Думаю, что большинство людей такое понравится. Плюс ко всему, внутри девушек не обнаружено употребление наркотическими средствами. Таким образом, Ина Яманака, героиня из Наруто, ведет здоровый образ жизни. Не курит, не колется, изредка пьет. И это нормально. Я вас услышал. Думаю, вопросов касаемо клонов больше нет. И на этом спасибо. Приятно иметь с таким человеком, как вы, мистер Цезарь. Если что, обращайтесь. Вскоре, Мориарти и Цезарь покинули друг друга, совершив сделку. Первый получил товар, который может раздать даром почти что, а второй получил огромную сумму денег в размере 10 миллионов долларов. Ну что, отец, настал тот самый день, Когда ты начнешь сражаться со своим противником, готов ли ты к этому моменту событий, готов ли ты к долгожданной эпичной битве, спросил Шамиль, попивая чая, вместе со своим отцом. Да, я готов вернуть свой титул, ради друзей, ради семьи, ответил Даниил, разорвав с себя черную футболку, оголив свое голое верхнее тело. Статистика Хантера, всего девушек в гареме, 10, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя, гарем Наруто Узумаки, 19-20, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки, Конан, Тимари, Карину Узумаки, Самуи, Мэйти Руми, Курацучи, Инаиманака, Анками Тараши, Шизуниката, Каруи, Югита, Фуу, Хана Инузука, Цуми Инузука, Сасука Учиха, снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, артефакты, 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, курама, примечание к части. Ну все, дальше уже будет немного по сюжету, где главный герой развивает свой мир в роли одного бизнесмена. В следующей же главе будет все, что вам интересно видеть. А пока выбирайте, что будет с Дельтой и куда она пойдет. 1. В гарем Хантера. 2. В гарем Наруто. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Глава 19. Моя новая жизнь в роли бизнесмена. Примечание к части. Моя новая глава. На этот раз, она связана будет с жизнью главного героя, а также будет начало турнира за звание хранителя мультивселенной. Просыпаясь на следующее утро, я вдруг ощущаю наконец-то, что со мной в обнимку не лежат двое Дакимакур, что был раньше. Теперь я чувствовал себя голым, но при этом, под кроватью мне сделали кое-какой сюрприз. Им оказался минет на утро, причем в 9 часов утра. Как раз вообще повезло, что именно Цунади принялась обсасывать моего Бабиджана, дабы сделать его приятно. И я даже заглянул в свою комнату и понял, что все осталось, как прежде. Однако появилась белая дверь, которая вела меня в балкон, и она расположилась между моим телевизором и подоконником. Ну а если серьезно, то после того, как мы с Наруто закончили приключения в его мире, то решили распрощаться раз и навсегда. Кроме того, после той самой оргии, Узумаки оставил себе 6 девушек, которыми оказались в конечном итоге Гурин, Мита Узумаки, Микото Учиха, Сасами Фуума, Шизука и Пакура. И я даже порадовался за своего лучшего друга, потому что мне и так хватало нескольких девушек, которых и вовсе забрал к себе в свой гарем. А уже когда мы направились в мой мир, единственные девушки, которые со мной направились в мой мир, это Ина, Цунади, Мэй, Самуи, Карин, Хана, Таюя, Ада и Дельта. Все 8 девушек, с которыми я переспал. Хоть мог и для себя взять Хинату, но мне было достаточно того, что я 10 раз переспал с ней. А так, в основном, она с Наруто, поскольку это канон. Даже если Хината не основная девушка для Узумаки, то все равно останется с ним. Но есть и такие вселенные, где Хината с другим человеком. И когда мы вернулись в мой мир, то портал в остальные миры оказались все теми же. Перерожденные девушки в роли Мама и Мицури остались такими же, что и Серси. А вот когда мы поднялись на первый этаж, то сразу понял, что в доме было что-то нечисто. Я поднялся и посмотрел на улицу, где в конечном итоге район, где жил Олег Тиньков, оказался на каком-то красивом острове, от которого и сам был в ахуе. «Я в ахуе, девочки. Как так вышло, что мы теперь в новом доме?» — спросил я, наблюдая за чудесным, мягким и светлым, как сахар, песок. «После твоего ухода, Даниил Могучий Трахатель решил нам помочь с перестановкой. Причем это была не перестановка места, а перестановка мира», — сказала мама, наблюдая за мной, накачанным и веселым. А что насчет дальнейшего развития Олега Тинькова, то мы решили проникнуть в его мир. Стоп, стоп, стоп, получается, мы в мире Олега Тинькова, подумал я. Фактически, да. Но на самом деле, это твой мир. Настоящий Олег Тиньков для реального мира – это 55-летний старик-владелец своей крупной организации. А вот если погрузиться в его мир, то можно понять, что у него до сих пор творится беда. Но мы исправили ее. До того, чтобы лишить титула, он нам лично помог с расстановкой дома. Помимо того домика, который был у Тинькова, у тебя появился свой собственный и личный остров. Считай, между Россией и Японией. Моргнула одним глазком Мицури, а когда я взялся за руки двух девушек, то решили выйти на улицу, чтобы проверить, как дела на острове. Выйдя из дома, девушки пошли со мной, и лишь Цунаде, Серси и Самуи прошлись и прогулялись по островку, понимая, что было так красиво и элегантно. С одной стороны, я также увидел многоэтажное здание, в котором, считай, было все. С другой стороны, еще одно здание, только на этот раз, недостроенное. Что ж, домик и два гигантских здания. Это уже что-то. А вот что делать на двух зданиях, мне не совсем было понятно. Во-первых, двухэтажный деревянный домик был предназначен для того, чтобы можно было отдохнуть так же, как и на даче. Тут еще присутствовал огород, в котором выращивали картошку, пшеницу для создания хлеба, морковь, а также свежие помидоры и огурчики. Также не обошлось и без деревьев и цветов. Самые важные деревья решили оставить для того, чтобы создать лес, в котором будут расти ягоды и грибы. А что насчет цветов, то Мицури решила создать для себя свой сад, в котором будут выращиваться цветочки. Во-вторых, по словам Яйоразу, один из многоэтажных домов теперь предназначалось как и для меня жилье, как и для работы и многих других дел. Самые верхние два этажа предназначались именно мне, а остальные – моим будущим женам. На самом верхнем этаже у меня было все – зал, кухня, душевая, а главное, моя классическая комната, где добавилось только одно изменение, а именно балкон. Кроватей было две. Первая – это моя классическая в спальне, а вторая – многоместная раскладная в зале, где могло поместиться до 50 человек. Что же насчет моего нижнего этажа? Там было все, что мне хотелось. Игровая комната, офис, а также сауна и спортзал. В-третьих, если посмотреть на свое соседнее здание, то оно будет чуть ниже. По словам моих девушек, там будет расположен не только ресторан, но и отель. На первом этаже, естественно, будут встречать гостей, а также следить за электричеством и счетом. Во втором, ресторан и кухня, в котором будут работать лучшие повара не только с России, но и с других стран. Также, если пройтись по моему достроенному зданию, то можно понять, что остальные этажи будут принадлежать моим женам, а иногда и для моих наложниц или любовниц. Также в моем здании была распоряжение вертолетная площадка, в которой ко мне могли прилетать частные лица. Что же насчет отеля, то всего будет 8 этажей. И да, отель у меня будет называться Токио Элеон. Ведь на остров могли ко мне приплывать и прилетать не только богатые люди, но и люди со средним доходом. На данный момент стройка пока велась. Поднявшись на 10 этаж, где была моя личная комната, я удивился тому моменту, будто снял себе VIP-квартиру, но за счета нужно было платить. Так если платили всего 11 298 32 йен в месяц, то теперь нужно было платить аж до 12 тысяч йен, причем было ровно. Ну а если посчитать в рублях, то всего за квартиру можно было расплачиваться и рублями. В целом, рубли и доллары – это то, что я сейчас довольствовался. Но больше всего на свете довольствовался тем, что у меня было всего 1 миллиард 450 миллионов долларов. Некоторые деньги и вовсе были от грязных коррупционеров. «Ну что, муженек, как тебе наш будущий дом?» – спросила Серси. «Прикольно», – улыбнулся я. «Тут даже и лифт есть». «Ага, прям два лифта», – улыбнулась в ответ Мицури. «И да, Рюки, всего лифтов будет по два на каждом здании. Что же до лестниц, они точно будут, поскольку и человеку, и работнику нужно и подниматься на лифте, и на лестнице, в зависимости от того, как будет работать лифт, ну и в зависимости от того, какие расходы покроют на механика», — подумала мама, но когда начал слишком много вдаваться в подробности, я положил девушку на диван и начал ей делать массаж плечей. «Аха, ня-я-ях, что ты делаешь? Расслабься, мамочка, сегодня это мой праздник, так что мы будем отдыхать». Вскоре я посмотрел на Мицури, которая также начала мастурбировать, а также на Серси, у которой начали сосать груди Цунаде и Теруми. В целом, мне нравилось, когда девушки так сильно распорядились в моей комнате, но они также продумали шаг, чтоб и у них были свои комнаты, причем с двухместными кроватями, телевизорами, а также шкафами. И я решил сделать так, чтобы мы поразвлеклись вместе. На этот раз, у меня были лично мотивы заняться сексом пока с одной девушкой. Вскоре, мама присоединилась к Саму и в обсасывании сисек вечной, а бывшую пятую Хокаге сам позвал, чтобы снять с меня штаны и обсосать мой 30-сантиметровый член. Не спрашивайте меня, как я отрастил такой половой орган. Ведь когда ты чувствуешь, что кончик твоего писюна начинают глотать, ты ощущаешь такой кайф, от которого ты не хочешь останавливаться. Причем когда его сосет сильнее Цунади, то твой болтик начинает немножко побаливать в физическом смысле. И мне даже нравится, когда такая красивая вайфу, как она, заботится о тебе. Аха, аха, Цунади, я кончаю. Вскоре, мой бабиджан начал немного побаливать, и мне даже было приятно от того, что выпустил из себя весь сок. Потираясь своим болтом об лицо любимой вайфу, ты понимаешь, что вечеринка на этом не закончится. И поэтому, Серси, мама, Мицури и Самуи решили продолжить свою лесби-вечеринку на нижнем этаже, а мы с Цунади решили развлечься по полной программе. Раздевшись догола, я решил удовлетворить свою девушку, пока не поздно. Правда, сама Хокаге была против того, чтобы я сам трахал ее, а поэтому, залезая на мой член, она села своей пизденкой и начала скакать на мне, как на лошадке. «Аха, аха, что, Рюки-чан, чувствуешь прилив сил?» – спросила Цунади. «Да, да, тогда я тоже на пределе. Давай кончим вместе, давай». И вот, когда мы закончили, я решил, что лучше на сегодня все. Хоть Цунади и захотела еще со мной поебаться, но решил, что для одного раза вполне достаточно. В какой-то момент, я и вовсе начал приходить к девушкам, чтобы удовлетворять их желания, и мне даже нравилось. Так продолжился у меня еще месяц. И вот когда закончилось строительство отеля Tokyo Ilion, то решил, что пора уже воспользоваться шансом, дабы начать развивать бизнес. Мама была бухгалтершей, что пришлось платить ей за это 20 миллионов долларов в месяц. Ина занималась молекулярной кухней, которая получалась лучше всего на свете. Цунади и вовсе стала временной барменшей, пока мы не найдем лучшего бармена. Иногда и вовсе ее заменяла Самуи. Хана и вовсе решила выступить поваром на кухне, вместе с несколькими опытными поварами, которые могли приготовить любое блюдо по нашему меню. Что же до Тэюи и Дельты, они оба решили стать управляющими отелями. Сама Ада решила стать управляющим ресторана, чтобы была обстановка. Единственными девушками, которые оставались дома, были Серси, Мицури и Цунади на случай, если у нее очередная депрессия начнется. Что же до Карин, то она решила стать ученым, с помощью которого будет помогать бедным людям в медицине. Я тоже решил поддержать девушку, и немного научился химии. Мне даже понравилось и вовсе работать над всем этим, особенно когда устроился поваром на пару дней. Но кухня – это то место, где ты можешь по-настоящему создать свое искусство. Что же до самого меню, у нас было всего несколько видов кухни. Русская, итальянская, французская и японская. Из русской еды обычно подавались пельмени или борщ. Из итальянской – пиццы и спагетти. Из французской – эклеры, круассаны и немного вина. А что же до японской кухни, так там были суши, роллы, а также рамен для любителей аниме. Иными словами, все было вкусно, как и в других ресторанах. Да и конкурентов у меня собственно и не было, поскольку ресторан на острове был единственным, где могли спокойно жить гости и постояльцы данного места. Что же до работы, так мне и вовсе пришлось жить так же, как и Олег Тиньков. Банк, который мне и вовсе не был нужен, продажи Тиньков пива, а также пельмени Дарья, компания, которая была продана в 2001 году. Но в нашем мире, компания продолжалась развиваться в лучшую сторону. В свободное время, на своем личном вертолете любил добираться до России, а иногда, и до некоторых стран, такие как Великобритания, Италия, Франция, Индия, Китай, Япония и другие. Но есть и те страны, которые мне вовсе не хотелось посещать их. С одной стороны, это была Северная Корея, в котором действовали очень суровые законы. С другой стороны, Южная Корея. Тут она мне не понравилась из-за того, что корейская культура была популярнее в России, чем японская. В данном случае, я направился в Россию лишь с целью узнать, как проходит событие в мире Олега Тинькова. И тут было все так же. Президента сменили, Санкции до сих пор действовали, ну а мы продолжали жить. И самое интересное, это то, что в мире Тинькова я не существовал и вовсе. Хоть там и должен был быть вариант меня, который учится в МГУ, но он учится сейчас в другом городе, и у него было все хорошо. Но не об этом речь. Самое интересное, это то, что я встретил двух русских поваров, у которых был свой собственный ресторан на колесах. Это были лучшие повара Арсений Чуганин, он же Сеня, и Федор Юрченко, он же Федя. Вспоминая то, как они сейчас работают, в данный момент готовят еду очень вкусно. «Неплохо у вас в заведении», — улыбнулся я. «Ага, спасибо», — ответил Федя, причем он хорошо говорил на русском языке, не то, что предыдущие русские в моем старом мире. «Постойте, а вы Сеня и Федя?» Бывшие повара ресторана «Цлауди Монет», удивился этому моменту. «Ага, еще скажи про то, что мы работали в ресторане «Витстер». Там было скучновато без нашего шефа», — ухмыльнулся Сеня. «А не хотите ли вы поработать на меня? У меня на личном острове открылся отель «Токио Элеон». «Фига себе, мы будем работать в Японии?» — спросил повар, что был выше своего коллеги. «Аригато, васаби но джа». «Ладно, я понял, вы приняты. Нам все равно нужны эксперты по рыбе и мясу». Вскоре Сеня и Федя официально устроились ко мне на работу. Ресторан же назывался «Акацуки» в честь группировки злодеев из «Наруто». Хоть парню в красном колпаке и не понравилось название, но потом он привык уже к этому. Иногда ребята работали у меня, а иногда они и вовсе продолжали развивать бизнес. Конечно же, мне пришлось хану и вовсе повысить до су-шефа. А что же до шеф-повара? Нанял японского шеф-повара, которому было лет за 50. Также пришлось нанять кондитера из Италии. И нет, им не был Луи из той же кухни. На самом деле, им оказался Жан-Пьер Дюбуа, 30-летний французский повар, отвечающий за сладости и пряности. Что же до науки и научных прогрессов, то помимо лекарств, мы решили и вовсе воспользоваться моментом, чтобы воссоздать наш новый проект, который мы с Серсией придумали. Он называется Тинькофф Технологис. Пришлось нанимать нескольких ученых мужского и женского пола, чтобы мы вместе с ними придумали особенные разработки, которые позволят не только помочь инвалидам, но и придумают устройство для телепортации из точки А в точку Б. Один из прототипов телепортатора оказался успешным, причем им воспользовались Сеня и Федя, когда они захотели направиться по Японии, чтобы заработать небольших денюшек. На самом деле, нам приходилось иногда дорабатывать телепортатор, чтобы перемещать некоторых наших покупателей в любую точку мира. Таким образом, два повара смогли прославиться в лучшую сторону, приготавливая лучшую еду со вкусом рыбы и мяса. Причем для меня было интересно, как на самом деле продвигалась карьера бармена у Цунади. Как оказалось, у нее в очередной раз была депрессия, а Самуи не смогла подменить подругу лишь потому, что решила устроиться юристкой в одной из компаний Тинькофф. После успешного продвижения в бизнесе, мне и вовсе захотелось позвать своих лучших друзей в гости, которые были удивлены тому, что у меня есть и остров, и два здания, в одном из которых живу, а также заботился об окружающей среде на острове. В гости ко мне зашли Даниил Могучий Трахатель, Шамиль Хабибов Могучий Трахатель и Сид. Вчетвером мы и вовсе решили устроить свой вечерний банкет. С одной стороны играли в Уно, а с другой, попивали немного вина, играя в гвинт. За компанию также решили примкнуть Сеня и Федя, у которых был свой выходной. А потом я такой начинаю свистеть, чтобы позвать собаку покормить. Я кричал «Элеонора Андреевна», а потом повернулась ко мне молодая девушка и удивилась тому, что происходит. Рассказывал свои приключения Сеня, попивая немного пива и играя в гвинт, вместе с нами. «Т.Е., есть собака, которую назвали в честь жены Виктора Петровича?» — спросил я. «Нет, блин, жену в честь собаки. Ахахахаха», — засмеялся Федя, закусив немного хлебушком. «У меня вообще и вовсе была одна типичная ситуация», — начал свой рассказ Сид. «Когда мне подарили собаку, я решил назвать ее Хилой в честь своей любимой девушки. А когда и вовсе хотел позвать собаку по имени, то богиня смерти и вовсе кинула на меня несколько золотых копий, пронзив мой живот. Благо выжил, но ходить не смог 2 недели. Ахахахаха, вот это прикол», — удивился Могучий Трахатель Даниил. «И не говори, Дань. Кстати, если ты так перепутаешь Хилу с собакой, она может тебя не только одного полового органа лишить, но и всего, что у тебя есть. Хи-хи-хи-хи-хи-хи», — засмеялся Шамиль. «Ага, ухи, ухи-хи, ухи-хи-ку, ухи-хи-хи-ку, ухи-хи-ку, кику-хи-хи-хи», — Засмеялся могучий трахатель очень странным смехом, словно Боинга из Джоджа. «Ничего себе смех у тебя, Итка», — сказал Федя, чуть ли не упав со стола. «Ну да, талант, как говорится, не пропьешь». Сеня был единственным, кто не полностью опьянел от алкоголя. На данный момент мы с дружной компанией выдвинулись из отеля «Токио Элеон», чтобы каждый разойтись по своим домам. Даня по пьянице открыл портал к себе домой, но при этом его затащили Шамиль и Сид. Что же до Сени, он сел за руль и смог завести машину, а также активировать телепортатор, дабы доехать до своего собственного дома, наряду с Федей. Что же до меня, то мы возвращаемся к тому самому началу, где я проснулся голый на кровати, а в свою очередь Цунади решила сделать мне утренний минет. Кончив ей в ротик, мне было приятно, что такая мамочка, как она, может позаботиться обо мне. Перед тем, как продолжить, решил немного привести себя в порядок, приняв водные процедуры. Затем, выпрямив волосы с помощью утюжков, вернулся к своей пышногрудой даме. «Эмдуш, ну и набухался же ты», — вздохнула с облегчением Цунади. «А как так получилось, что ты пришла ко мне домой во время, да и еще в 9 часов утра?» — спросил я, пока сосал грудь у своей любимой девушки, а также чувствовал, как она своей рукой мастурбировала мой член. «Скажу честно, пить ты нихера не можешь, да и кроме того, ты вряд ли смог одолеть меня в споре. Поэтому, правильно будет, если ты не будешь употреблять спиртные напитки». Вскоре, вынул губы из соска. «Ну тогда тебе надо увольняться из бара, хи-хи, это точно», — улыбнулась Синджу, при этом кончив. «Ох ха-ха, спасибо еще раз за утреннюю заботу, Цунади. Всегда пожалуйста, Хантер. Если хочешь, может быть, устроим вечеринку в бассейне», — подумала блондинка. «А почему бы и нет? Серси и Мицури сейчас без работы, мама и так перетрудилась на работе. Да и можно же еще кого-нибудь позвать из девушек, чтобы поиграться в бассейне. Самуи, как я слышала в своей соседней комнате, тоже перетрудилась на работе. Так что она составит нам компанию», — улыбнулась мне моя вайфу. «А что насчет бармена?» — спросил я. «Она позаботилась об этом. Побывав на нескольких совещаниях, Самуи все-таки смогла найти для нас троих лучших работников, которые помогут нам обустроить бизнес, пока мы отдыхаем. Одного бармена звали Игорь, а двух работников, что привело сексуальная юристка, оказались Уэс и Флинн, причем они были официантами. Решив все проблемы, мы с Цунади дождались всех четверых девушек, которые могли расслабиться с нами в бассейне. Но потом Самуи подумала, что лучший способ отдохнуть от суеты – это пляж, и мы вшестером направились, чтобы немного отдохнуть. Девушки купались, а я, словно новичок, решил воспользоваться моментом, чтобы научиться плавать в воде. С одной стороны, вода была немного холодной, но с другой стороны, мои будущие жены также присоединились ко мне в плавании, хоть и ненадолго. Когда вылез с воды, то решили побыть с Самуи наедине. Она была настолько горячей, что даже никто не смог предопределить ее судьбу в аниме. Но на данный момент она отлично подходила на роль юриста. И чтобы расслабить ее, решил воспользоваться кремом от загара, дабы намазать все ее части тела, особенно под лифчиком громадные сиськи, а также попку, из-за чего лишь блондинка пищала. «Ага, Хантер, а вдруг нас кто-то увидит?» — спросила она. «Не увидит». И под моими плавками с левой стороны спустился мой бабиджан длиной в 30 сантиметров. «И что же ты будешь делать со своим членом? Он же из плавок вылез», — испугнулась девушка. «Постараюсь его убрать. Ложись на спину». Я немного приспустил с себя плавки, а Самуи легла на спину, где были видны ее большие булки. Зажав член между ее попки, я начал массивно двигаться, чтобы сделать девушке приятно. И ей даже было приятно от того, что она не только начала загорать, но и от того, что скоро я буду по-настоящему счастлив. «Самуи-чан, я кончаю», — выплеснув весь свой майонезик на тело спинку любимой девушки, ей так неожиданно понравился мой семенной дождик. Тогда девушке пришлось вытереть салфеткой все свое тело, покрытое спермой, а затем попробовать на вкус. Та лишь улыбнулась и хотела еще большего. Вскоре Самуи засунула мой член в свой ротик, дабы обсосать его до краев. Тем временем, Верховный Совет решает вынести приговор в рамках титула хранителя мультивселенной. Все они видели изменившегося в физическом смысле слова Даниила могучего трахателя, который был немного накачанным, а также держал на левой руке свою коричневую кофту. «Ух ты!» – удивился Раф. Вот так накачался могучий трахатель, добавил Узумаки. Господа, я приношу еще раз свои извинения перед всеми вами за то, что произошло за последние 2 месяца. Я лишь изначально хотел пошутить, понимая, что герои и сами справятся без меня, а в конечном итоге зацикливался лишь на одной МГ. Так что зависит все от вашего решения, подумал бывший хранитель и надел на себе каштановую кофту. Несмотря на твои старания стать действительно настоящим сильным человеком, я готова тебя простить, сказала Издес, вынося ушлому приговор. Я тоже, хоть он такой же, как и Митки, улыбнулся Раф. Эй, ну а так, я всегда готов принять в друзья такого прикольного парня, как Даня, сказал Микеланджело. Ну, если так подумать, с научной точки стороны, чтобы отбыть срок своего наказания, ты действительно должен исправиться в лучшую сторону. И мы все надеемся на тебя, Даниил, сказал Донателло, вынося свой приговор. Раз все мои братья согласны, то и я тебя прощаю, улыбнулся Леонардо. Мне без разницы. Главное, чтобы вся эта суета закончилась, сказал Итер. Поддержу своего друга по приключениям, сказал Финн, указывая жест рукой в виде лайка. В целом, я готов принять его обратно в друзья, ответил Тацуми. Как супергерой, я тоже прощаю Даниила Могучего Трахателя, добавил Бен Теннисон. Знаете, я тоже приму правильный выбор и прощу Даниила Могучего Трахателя за все, что он натворил в прошлом, удивился и подтвердил это Хантер Кьюби. Ну, раз уж все вынесли приговор, то я тоже уверен в том, что Даниил Могучий Трахатель все-таки покажет себя в лучшую сторону, улыбнулся Узумаки Наруто, но вдруг увидел перед собой портал, из которого вышел завоеватель Тахир Цезарев. Так-так-так, ну и хуле вы поддерживаете его? Спросил он, толкнув парня. Ай, ты чего? Спросил Даниил. Ты так и не понял. Пока вы и дальше прохлаждаетесь, нам нужно поскорее определиться с новым хранителем мультивселенной, потому что один из сыновей Кэрэнаса снова выжил. Если это серьезно, то тогда мы должны устроить турнир за звание хранителя мультивселенной. Вскоре перед остальным советом появилась мадам Паутина, также известная как Джулия Карпентер. И у нас есть кандидаты. Шамиль Лисит, вы готовы сразиться с кандидатами? Спросила она. Я готов. Если мне удастся победить в битве, буду не против поучаствовать в битве, сказал Сид. Оха, как-то мне и не хотелось участвовать, но ради победы над отцом я готов выиграть, улыбнулся сын Могучего Трахателя. Тогда я тоже принимаю вызов, подтвердил Тахир. И я, у меня свои личные счеты с этим ушлым раздолбаем, сказал только что появившийся Федор Бондарчук по прозвищу Виноград. Тогда совет принял решение. Завтра будет выявлен список до 32 участников, в котором будут сражаться сильнейшие путешественники по мультивселенной. Вскоре, Наруто закончил совещание, и все разошлись, кроме мадам Паутины. Она была рада тому моменту, что сможет остаться в Верховном Совете, поскольку видит вероятность того, кто сможет победить. А вот и ты, мой герой. Я знала, что ты прибудешь ко мне, чтобы принять участие в битве. Как у тебя дела? Спросила новая участница совета. У меня все хорошо, моя госпожа, ответил незнакомый боец по прозвищу Dark Blast. Слушай, а как там поживает твой ученик? Может, сходишь и проверишь его, как у него дела в жизни? Спросила она. Будет сделано, моя госпожа. Вскоре, боец исчез, как и сама мадам Паутина. Ох, боже мой, для меня следующие дни выдались очень скучными. С одной стороны, удовлетворяю девушек, но когда дел накопилось достаточно, мне пришлось направляться на все совещания, которые предлагают мне чертовы корпоранты. Сперва пришлось выслушивать лекции о том, сколько нам приносит доход истинков в Technologies, затем начали придумывать новые компании, которые будут приносить моему бизнесу. Кроме того, мы также решили воспользоваться возможностью по воссозданию компании Тинков Спортс и Тинков Интерпрессе, последняя которая будет приносить мне доход по лекарствам. Причем весь этот марафон проходил у меня около 3 недель, и с этим ничего не поделаешь, поскольку мне нужно было не только рассказы писать, но и рестораном с отелем заняться. Девушки, естественно, жили за мой счет, Сеня и Федя получали по 50 тысяч рублей в месяц, бармен Игорь получал всего лишь 63,5 тысячи рублей в месяц, а официанты Уэс и Флинн по 45 тысяч в месяц. Что же до остальных официантов, я решил, что лучше всего буду платить им по 40 тысяч в месяц. А если взять команду поваров, то они получали по 20 тысяч долларов в месяц. Сам же кондитер получал 50 тысяч в месяц, а шеф-повар – больше 100 тысяч долларов в месяц. С су-шефом и поваром по молекулярной кухне была такая ситуация. Первому заплатил 78 тысяч долларов в месяц, а второму – 60 тысяч в месяц. Иными словами, половина денег у меня ушло на покупку ресурсов и зарплату другим работникам ресторана и отеля, а другая половина осталась при мне. Причем повезло, что сегодня у меня 53 миллиона 864 тысячи долларов. Повезло, что эти деньги я начал тратить с умом. Сперва потратился на книги для своей библиотеки, затем на коллекцию лива, а потом и вовсе на коллекцию ножей, кружек и рокерского мерча. Иными словами, я осуществил несколько своих целей и задач. Но вот что меня забавило, так это то, что на следующий день, когда меня освободили с совещаний пораньше, я решил немного прогуляться по своему острову, чтобы проверить, как обстоят дела в отеле Tokyo Ilion и в ресторане Акацуки. Увидев перед собой незнакомца, который был одет в темный плащ, голубую рубашку, темно-серые брюки и в черные перчатки с мокасинами того же цвета, а также в капюшоне и в маске красного цвета с символом S. Давно не виделись, Хантер. Вскоре он напал на меня, а мне в свою очередь пришлось достать свой клинок Ямато, дабы покончить со своим врагом раз и навсегда. Как выяснилось, он обладал клинком неоновый разрушитель, и я помнил его лишь потому, что именно один знакомый показывал мне то, как им обладать. Взмахнув мечом, тут же заставил своего противника бросить оружие и сдаться. Встав в боевую стойку, незнакомец тут же поднялся. «А ты неплохо проработал навыки фехтования, мой ученик, Ахиллес Борисович», — удивился этому повороту я, а когда он снял с себя маску и плащ, то показал перед собой настоящее лицо, седые волосы, бороду, а также он закрыл свои глаза очками с наушником. «Верно», — вспомнил своего учителя, — улыбнулся старик. «Но разве вы не лысый?» — подумал об этом в первую очередь. «Был когда-то лысым, с 2010 по 2020 годах, но потом решил, что лучше всего на свете, это снова отрасти свою любимую стрижку. Только что-то уж больно на Данте был похож, вот и в 22-м году подстригся коротко, чтобы у меня была нормальная стрижка, а также бороду за последние 5 лет смог отрастить». Вскоре я помог своему учителю взять его оружие, и мы вдвоем прогуливались по острову. «Ты то как оказался в этом мире?» «Да вот, после своих приключений, попал именно в этот мир, поскольку там у меня все хорошо. И деньги есть, и девушки, и бессмертие — все, что в жизни у меня есть», — улыбнулся я. «Неплохо, скажу честно, но ты же ведь в курсе, что этот мир принадлежит не Олегу Тинькову», — подумал Ахиллес Борисович. «Стоп, а разве это не ваш мир?» «Нет, Рюки, это твой мир, твой собственный мир», — ответил наставник. «Но как тогда произошло, что у меня появился свой собственный мир?» «Понимаешь, дело в том, что если ты хочешь достичь желаемого, оно придет к тебе само, и у тебя это получилось». «Знаю, но еще меня отвергли 100 девушек, только 5 из них смог встретить, а неудивительно, что КРНС стер всем девушкам из твоего прошлого мира все воспоминания о том, что было хорошего. На самом деле, он избавился от первой половины из 100 девушек, а вторая половина ухитрилась переродиться почти в других мирах. Я уверен, что ты обязательно найдешь девушек. Тогда расскажите мне, пожалуйста, о себе. Я так долго не слышал всей правды и готов выслушать вас. Что ж, юный Зенигата, приготовься услышать правду обо мне». И тут Ахиллес Борисович Кутузов начинает мне рассказывать свою предысторию о том, откуда он родом. На самом деле, он родился 5 августа в 1922 году в Ленинграде, в Советском Союзе. Окончил школу на 1-4 и 5, а главное, что он любил в своей жизни, это стратегию. Где-то в 1940-х годах отправился служить в армию, где его чуть позже определили в воздушно-военные силы СССР, причем в начале Великой Отечественной войны, или, как мы иностранцы привыкли ее называть, Второй мировой войной. Во времена Великой Отечественной войны Ахиллес Борисович часто любил стратегии, и поэтому в 43-м году его наняли командиром ВВС СССР, дабы он смог распорядиться своим войском, а также его прозвали «темным выстрелом» и позывным «Неон-4», но его чаще всего звали «Хилей-фехтовальщиком», потому что с 10 лет увлекался фехтованием. Спустя год лейтенант лишился ноги, и при этом Иосиф Сталин, один из правителей Советского Союза, решил нанять его в качестве главного советника, но при этом воевать парень продолжал. После Великой Отечественной, но во времена Второй мировой в 1945 году, Ахиллес Борисович придумал идею о том, чтобы наконец-то объединить все страны в одно единое, чтобы у нас был мир во всем мире. Но планы у этого грузина были совсем иными, но одобрил их в своих целях. На следующий день, когда на фотосъемку пришли Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, то парень понял, что у них были очень злые помыслы. С одной стороны, они не хотели мира, но с другой стороны, у них было все больше возможностей завоевать для себя множество территорий, каких не могла завоевать и Германия. Тогда у парня появилась гениальная идея. «Ваша газированная вода, как вы и просили», — сказал Ахиллес Борисович, неся с собой газированную воду, в которой там был яд. «Спасибо, Хиля, дорогой», — сказал Сталин и обнял своего советника. «Всегда пожалуйста, коммунист хренов». Последние слова были мыслями, ведь когда все три правителя собрались вместе, они выпили отравленной газированной воды и поняли, что им было очень плохо. Причем эффект от яда подействовал через 30 секунд. «Чтете и наделяль?» – спросил старик, начиная умирать от яда. «То, что должен был сделать. Прощай, старик, теперь я заменю тебя, сторожа, расстреляй». После того, как яд моментально подействовал на Сталина, Черчилля и Рузвельта, все три старика умерли. И лишь тогда первый шаг к достижению цели Ахиллеса Борисовича достигнуто. Он решил воспользоваться тем, чтобы стать самим Иосифом Сталиным. Ведь тот ненавидел старика из-за случившегося в 1932-1933 годах, когда его мать умерла на руках у голодающего сына, а отец и вовсе был жесток и суров с ним. Что же до Черчилля, то один из американских шпионов решил воспользоваться моментом, чтобы заменить настоящего британца на посту. Ход смерти Рузвельта описали совсем по-другому, но Ахиллес также продолжал радоваться в роли Сталина, правителя СССР, а также в роли Виктора Чендлера, в роли первого генерального секретаря ООН. С одной стороны, в роли двух людей ему жилось очень сложно, но с другой стороны, когда наступил 1953 и краткий год, он решил инсценировать смерть, чтобы ему легче жилось в роли генерального секретаря. Когда Ютуба в 60-х не было, Ахиллесу Борисовичу в роли Виктора Чендлера присылали коробку с кинопленками, где ему показывали, как большинство людей умирали. И это было для него, словно смешные моменты на Ютубе. Но вот судьба его настигла в худшую сторону. Хоть он с 1945 по 1967 годах и основал ООН, и заполучил себе богатство, но советские власти от него так и не отстали. Солдаты, по приказу Леонида Брежнева, расстреляли Кутузова за измену родине, поскольку была информация о том, что он связывался с людьми и его также называли никто иным, как лже-Сталин или же сисечный извращенец. Последним его так называли лишь потому, что он любил жмикать большегрудых девушек с 1952 по 1966 годов. Но вот на этом история моего учителя еще не закончился. Когда он переродился в другом мире, то сразу же понял, что он попал в какую-то фэнтези-книгу, но выглядело это больше как аниме исекай. С одной стороны, он рос достаточно долго, обучался магии, у которого не получилось воспользоваться, но единственное, что ему получилось сделать, это стать авантюристом и отработать прежние навыки фехтования. Однако любовь к большегрудым девушкам у него никуда не делась. Хоть с одной стороны он и любил жмикать их, когда тому исполнилось 20 лет, но его всячески отшивали из-за слишком сильной извращенности. Но где-то к 27 годам, когда его поймали за то, что хотел переспать с женой короля, он поклялся, что больше не будет встречаться с девушками. Что же до его репутации, он не так особо и не был извращен, но за то, что он одолел короля драконов, его прозвали Даркбластом, потому что у него был особенный меч, который был построен из особых материалов, а также из неоновой энергии.